да еще в Сент-Луис, — добавил Пол, — и в Сиэтле, и в Миннеаполисе, и в Бостоне, и в... — Давай поговорим о чем-нибудь другом, — перебил его Финерти. — Как твоя рука, Пол? — Ничего, — сказал Пол, похлопывая по самодельному лубку. У мессии общества заколдованных рубашек рука была сломана камнем в тот момент, когда он пытался испробовать свое духовное влияние на толпу, которая пожелала увидеть, как будет взрываться электростанция. «А как ваша голова, профессор?» «Гудит», — сказал фон Нойман, поправляя повязку. «Его ударили священной булавой ордена Северной Авроры в тот момент, когда он пытался убедить толпу в том, что не стоит валить 200-футовую радиовышку. «А как поживают ваши синяки и ссадины, Эд?» — спросил Лэшер. Финерти испытующе повертел головой, поднял и опустил руки. «Неплохо, можно сказать. Потому что если бы боль хоть чуточку усилилась, то я просто пустил бы себе пулю в лоб». Он был сбит с ног и едва не растоптан во время паники среди лосей, когда он объяснял им, что заводы должны продолжать свою работу, пока не будет принято спокойное и разумное решение относительно того, какие машины следует уничтожить, а какие оставить. Пламя взмыло над усадьбой. «Вы продолжаете строго следить по карте, профессор?» — спросил Лешер. Профессор фон Нойман поглядел в бинокль на новый очаг пожара и нанес еще один черный крест на лежащую перед ним карту. «Скорее всего, это почта. В начале кампании карта города была чистой и хрустящей. Маленькими красными кружками на ней были отмечены основные объекты Айлиумского путча: полицейский участок, здание суда, центры связи, главные автомагистрали, заводы Айлиум. После того, как все эти объекты будут захвачены при минимальных потерях в живой силе, план компании предусматривал начало постепенной замены автоматических приспособлений людьми. Наиболее важные объекты, где намечалось проводить в жизнь эту вторую часть плана, были обведены зелеными кружками. Теперь же карта была вся измята и покрыта пятнами. Перекрывая рассеянные созвездия красных и зеленых кружков, по ней распространялась туча черных крестов, которыми отмечалось то, что было уже захвачено и, более того, разрушено. Лэшер поглядел на часы. «На моих 4 часа утра. Как вы думаете, они правильные?» «А кто его знает?» — отозвался Финнерти. «А вы не можете разглядеть отсюда часы на ратуше?» «Они добрались туда несколько часов назад». «Больше всего меня поражает, — сказал Финнерти, — то, что у них появилось своеобразное разделение труда. Некоторые из этих парней взъелись против какого-то определенного вида механизмов, оставляя все остальные нетронутыми. Тут есть один чернокожий парнишка, который разгуливает по городу с винтовкой и вышибает дух из автоматов, регулирующих уличное движение». «Господи, — сказал Пол, — никогда не думал, что это будет так выглядеть». «Вы имеете в виду поражение?» — осведомился Лэшер. «Поражение, победа, не в этом ведь дело. Я имею в виду всю эту неразбериху». «Все очень походит на суд Линча», — сказал профессор. «Хотя все это происходит в столь огромных масштабах, что скорее напоминает геноцид. Гибнуты правые и виноватые. Унитазы и автоматические приспособления по управлению токарными станками. Не знаю. Может, все было бы намного лучше, если бы не раздавали спиртное», — проговорил Пол. «Нельзя же требовать от людей, чтобы они в совершенно трезвом виде атаковали доты в лоб», — отозвался Финнерти. «Но также невозможно потребовать у пьяных, чтобы они прекратили пьянство», — возразил Пол. «Но ведь никто и не думал, что все будет идти гладко», — сказал Лэшер. Страшный взрыв заставил содрогнуться все здание. «Ух ты!» — воскликнул Люк Любок, который устроил себе наблюдательный пункт в бывшей комнате Катарины Финч. «Что это, Люк?» — спросил Лэшер. «Цистерны бензохранилища». «Ну вот, пожалуйста», — мрачно отозвался Пол. «Граждане Айлиума!» — проорал голос с неба. граждане Айлиума!»